Оллер. Ну, наконец-то долгожданный вечер. Признаться, с момента посещения особняка Ирианор она не выходила у меня из головы ни на минуту, что бы я ни делал. Мы с Йеном, не сговариваясь, дружно почти поселились в обширной дворцовой библиотеке, пытаясь найти объяснение песни на непонятном языке, но пока не вышло. Темы завоевания разноцветные благоразумно не касались. Я знал, что Светлый, как и я, выполняет наш договор. Пока Эрин ни он, ни я больше не видели. Ждали бала. Интересно, что напишет ей Ния? Вот готов спорить на что угодно, стерва постарается держать Леоноса подальше от нас с Йеном. Что же, леди Тонвуд ждет жестокое разочарование. И я уже предвкушаю, как искривится в негодовании ее лицо, когда она увидит, как я оделся для первого бала, несмотря на ее рекомендации. Окинул отражение небрежным взглядом, остался доволен и добавил последний штрих. Надел кольцо с изумрудом. Ах да, чуть не забыл. Маска, конечно же. Я поморщился. Не слишком удобная вещь, особенно учитывая мои большие планы на маленькую Эрин сегодняшним вечером. Ладно. Ния же не будет ходить по пятам и отслеживать каждый шаг. Так что, если я ненадолго сниму ее, никто ничего и не узнает. А ведь сниму. Зажмурившись, позволил себе помечтать немного о том, какой вкус у губ Леоноссы Ласгален. Понял, что зря. Организм отреагировал резким повышением температуры и яркими картинками продолжения. И, дав себе мысленного пинка, вышел из комнаты. За братом заходить принципиально не стал. Хоть у нас и общая гостиная, спальни-то отдельные. И двери в них тоже свои. И вообще, сегодня мы соперники. Впервые за последние игры мне интересно в них участвовать. И очень не хочется, чтобы окончательное решение, кто получит разноцветную, оставалось за Неолонной. Вот уж не думал, что красивое личико и голос могут так зацепить. Но Йен прав. Было что-то такое в Эрин, неуловимое, что делало ее не похожей на предыдущих цветных. И мне очень хотелось познакомиться с ней поближе и узнать, что же это за изюминка. Конечно, разъяснение языка песни тоже никто не отменял. Чем ближе я подходил к центральному бальному залу, тем шире становилась моя довольная ухмылка. В первую очередь, конечно, очень порадует кислая физиономия Неолоны. Ну, а потом я увижу Ирианор Ласгален. Интересно, Светлый уже на месте или нет еще? И как он решил одеться сам ввиду последних событий? Что ж, еще несколько шагов, и я все узнаю. Распахнутые высокие двери, и рядом с ними Неолона. На лице вежливая улыбка, как всегда, но в глубине глаз прячется угрюмое выражение. Глубокий, фиолетовый цвет платья откровенно говорил бы о том, что леди намерена сегодня уйти с бала не одна. Но леди Тонвуд не имела права принимать участие в играх, как, собственно, и предыдущие распорядители. Вот это было прописано королевским указом еще в те времена, когда игра только появилась, и сделать нее ничего не могла. В договоре с лесными это тоже оговаривалось. Ее нейтральная позиция на балах. Так что теперь, несмотря на регулярные прозрачные намеки на веселое совместное прошлое и желание его хоть в какой-то степени воскресить, я игнорировал внешний вид Неолоны на играх, как и Йен, собственно. Совершенно не обратив внимания на то, что впереди стояли несколько гостей, ждущих, пока леди Тонвуд проверит соответствие внешнего вида прибывших описанному в приглашениях, я уверенным шагом направился прямиком к распорядительнице. «Добрый вечер!» – проворковал, глядя прямо в глаза Ния, с удовольствием отмечая, как резко расширяются ее зрачки. Взгляд пропутешествовал по мне, не упустив ни одной детали. И я прямо чувствовал, как поднимается в ней возмущение. «Так-то, милая, ну и что ты сделаешь, а?» Я слышал, как за спиной тихо перешептываются гости, но мне было все равно, что там они говорят. Наверняка обсуждают мой внешний вид. Да и на здоровье. Не знают же, какие на самом деле мне выданы рекомендации. Неалона поджала губы, схватила с подставки перо и что-то нервно настрочила. Говорить она не могла. Лесные лишили ее голоса, когда обговаривали условия освобождения от проклятия. Потом протянула мне. «Что вы со Светлым задумали? Я же написала, как вам явиться на первый бал игры». Я пожал плечами и невинно улыбнулся. «Какая досада! Леди Тонвуд, как раз вчера я отдал свой черный камзол в стирку», непринужденно ответил, заложив руки за спину. «И решил, что вот так мне удобнее». «Ага, судя по написанному, Йен уже там, внутри». И тоже поразил воображение дражайшей распорядительницы внешним видом. Мне подсунули следующую записку. «Вы правила нарушаете». «Правда?» – я поднял брови в наигранном удивлении. «А по тем же правилам, леди Тунфуд, вы не должны препятствовать моему общению с разноцветной». Мне все-таки отвела глаза, значит, знала, что я прав. «Так что я всего лишь подправил рекомендации в соответствии с условиями лесных», добавил, чуть понизив голос. Она с минуту сверлила меня злым взглядом, потом вдруг расслабилась, раздраженное выражение на ее лице сменилось безмятежным и не улыбнулась. Склонила голову, присела в реверансе, кивнула. «Так, вот это мне уже не нравится». «Что задумала Стервозина? Неужели Ирианор какую-то подлянку устроила?» Покосившись на Неалону, я молча переступил порог бальной залы, внутренне напрягшись. Итак, что мы имеем? Мой взгляд обежал пеструю мешанину гостей. Вид некоторых вызывал желание захихикать в кулак или даже в открытую расхохотаться. Да, у нее, похоже, случилось обострение вредности, когда она писала приглашение на этот бал. Ничего нелепее одной леди, хорошо за 30, в наряде нежно-розового цвета и усыпанного трогательными бантиками, я еще не видел. Пришлось поспешно отвернуться, дабы не смущать даму еще больше. Она и так, судя по пылавшему румянцу и плотно сжатым губам, чувствовала себя не в своей тарелке. Да, Неалону очень не любили, но возражать не осмеливались. Ведь это означало быть с позором изгнанным из игры. А высшее общество слишком щепетильно в вопросах чести. Поэтому терпели, скрипели зубами, но послушно выполняли рекомендации. Спасибо Ирху, что я все-таки принц и имею право на определенные вольности. Ведь раньше распорядителями назначались члены королевской семьи, и игры проходили действительно весело и порой приятно для некоторых влюбленных парочек. А у нее слишком специфическое чувство юмора и обостренная мстительность еще с тех времен, когда она во дворце бывала очень часто. Многие относились к ней с пренебрежением, признаться, за дело. Так, ладно, дела давно минувших дней. Где там Светлый? Он стоял неподалеку и смотрел прямо на меня. И жаль, что маска скрывала выражение его лица. Только на губах блуждала ленивая улыбочка. «Ну, хорош, хорош, что могу сказать. Белое с серебром. Право выбора спутницы на весь первый вечер игры. И почему я не сомневаюсь, кто это будет? Да вот только мое право следовать своим желаниям тоже никто не отменял». Я направился к брату, чувствуя, как бодрящая волна предвкушения прокатилась по телу. «О да, Йен, поиграем». «Что, расписание танцев будем составлять?» – непринужденно осведомился я, поравнявшись со Светлым. Брови Йена поползли вверх над краем маски. Ухмылка стала шире. «Ты так уверен, что я позволю Леоносса танцевать с тобой?» Я демонстративно оглядел себя, потом полюбовался переливами изумруда на кольце и снова посмотрел на брата. «А первый танец в любом случае мой, даже несмотря на твои притязания», — со смешком ответил я. «Помнишь, Дайан, ты сам предложил не препятствовать друг другу. То, что ты выберешь Эрин себе на весь вечер, не отменяет того, что я тоже хочу провести с ней время, и возражать мне ты не можешь». Взгляд Светлого стал задумчивым. Он обхватил пальцами подбородок. «А знаешь, видимо, да, придется составлять расписание танцев». Неожиданно на лице Йена появилась ухмылка, очень похожая на мою собственную. «А еще, темный, не забывай, у Леоноса и Реонор могут иметься совершенно другие рекомендации, отличные от наших с тобой планов», – ехидно добавил он. «Думаю, у меня получится уговорить ее изменить их», – мурлыкнул я, и тут наш разговор прервал громкий голос помощника Неолоны. «Лорд Кайл Ласгален и его дочь Леоноса Эрин Ласгален». Мы со Светлым, как и все остальные, разом посмотрели на вход. Около двери образовалось свободное пространство, и я замер. Когда же появится моя ночная пивунья? Сначала вперед выступил лорд Ласгален, мрачный, с красной физиономией и поджатыми губами. Интересно, чем недоволен? Серин поругался. А потом? Потом вошла она. Я чуть неприлично не отвалил челюсть, разом позабыв, что вокруг полно гостей, которые тоже разглядывают разноцветную. Мои глаза не отрывались от изящной фигурки, застывшей рядом с Ласгалином. На зал опустилась тишина. В эту минуту я окончательно убедился, что Эрин очень отличается от прошлых призов, и не только внешностью. Платье насыщенного винного цвета заставило с предвкушением улыбнуться. То, как шелк мягко обрисовал изгибы тела Эрианор, навело на мысль, что под нарядом корсета вовсе нет. Танцы узнаю точно. Низкий квадратный вырез обрамляло черное кружево, и я тихонько хмыкнул. «Как интересно! Неолона дала разноцветной полную свободу действий. Не похоже на вредную леди-распорядительницу, однако». С некоторым усилием, оторвав взгляд от аппетитной ложбинки и рубинового кулона в ней, я посмотрел на милое личико, сейчас при свете казавшееся нежнее, чем в вечерних сумерках. А вот упрямо сжатые губы и глаза, в которых горел триумф, навели на любопытное соображение. Злой Кайл, довольная Эрианор. Осталось только на Неолону посмотреть и убедиться, что я прав в своих подозрениях. А пока можно дальше рассматривать гостью. Разноцветная грива волос красиво спадала каскадом локонов, в которые страстно захотелось запустить пальцы, зарыться носом и вдохнуть аромат. Из пены оборок на рукавах выглядывали тонкие запястья, и меня посетило шальное желание прикоснуться к ним губами, проверить, как Эрин отреагирует на такую ласку. А она стояла, оглядываясь, с независимым и вызывающим видом, совсем не смущенная таким пристальным вниманием, и, похоже, наслаждалась фурором, который ухитрилась произвести своим появлением. Немного несвойственное поведение для девушки, которая долгое время прожила вдали от столицы и шумного общества, мелькнула мысль. Подумаю об этом позже. Пока же я наслаждался видом Эрин. И меня очень интересовало, вон та полоска кружева, доходившая примерно до середины юбки, это то, что я думаю? «Ух ты!» – выдохнул рядом братец. «Обалдеть!» «Очень точно!» – согласился я и посмотрел на Светлого. «Не отдам!» «Понял?» — тихо произнес, глядя ему в глаза. — «Скажи это не Алоне», — усмехнулся Йен, — «потому что уже не раз упоминал. Ей твои желания по боку, как и мои». «Знаешь, вот именно сейчас мне все равно, кто там и как должен выбирать», — решительно заявил, не отводя взгляда, и добавил. «И потом, Светлый, ты не думал, что эти нелепые смерти — знак того, что... выбор неправильный», — совсем тихо сказал я, уже серьезно, безо всякой насмешки или издевки. «Или лесные что-то напутали, и Ниния должна решать за нас». «Ага, Йен тоже напрягся. Ничего, ему полезно, хоть от мыслей об Эрин отвлечется». «Ты когда до этого додумался, умник?» Негромко отозвался он. «Не поверишь, только что». Я пожал плечами, но мысли проскальзывали давно. «Значит, надо ехать к лесным». Светлый перевел взгляд на Эрианор. «А разноцветная моей будет», — небрежно обронил он и улыбнулся. Ответить я не успел. Из-за спины Леоноса Ласгален выступила Неолона и с гордо поднятой головой направилась к музыкантам. «Так-так, меняем программу по ходу дела, ибо мои подозрения превратились в уверенность. Внешний вид Эрин не имел никакого отношения к тому, что ей написала в приглашении распорядительница. Иначе с чего бы леди Тонвуд так крепко сжимать кулаки, думая, что никто не замечает ее раздражения?» Эрианор сделала несколько шагов в сторону, юбка немного разошлась, и я с удовольствием убедился, что был прав. В разрезе мелькнули затянутые в чулок ножка. И кружевная подвязка. Ух! Рука сама потянулась к ставшему слишком тесным воротничку рубашки. Захотелось расстегнуть пуговицу, но в последний момент я сдержал порыв и просто поправил камзол, сделав вид, что все в порядке. «Эрин, Эрин, хулиганка, что же ты творишь?» «Кажется, маленькая Лия тоже решила сыграть по своим правилам», — со смешком прокомментировал Йен. «Первый танец все равно мой». Я улыбнулся, с трудом удержав порыв облизнуться. «Она может отказать», — ехидно произнес Светлый. «И ты не имеешь права настаивать, Оля». «В таком случае она может точно так же отказаться провести весь вечер с тобой, братец», — парировал я. «И мы оба окажемся не у дел. А мне не откажет». Мой взгляд встретился со взглядом Эрианор. Она как раз смотрела в нашу сторону. «Уж я постараюсь, Светлый». «Ну-ну», — добавить что-то еще Йен не успел. Раздался голос помощника Неолоны, господина Рогена. «Господа и дамы, первый танец. Эйтан!» Он удивленно запнулся. Гости приглушенно ахнули. Я же покосился на Неолону. С чего это она вдруг так решила? Этот чувственный и довольно-таки неприличный танец крайне редко исполняли при дворе. А уж когда распорядительницей стала синеглазая стервочка, его вообще перестали танцевать на играх. Или... Мои губы разъехались в ухмылке. Думает, разноцветная струсит, что ли? Ой, сомневаюсь. Судя по тому, в каком виде она явилась на первый бал игры, у дочки Кайла есть характер, и она не из пугливых. Я смело посмотрел Эрианор в лицо, поймал взгляд этих невероятных глаз и медленно направился к ней. Она взгляда не отвела. Наоборот, в нем светился легкий интерес и... вызов. Подбородок маленькой Леоносы воинственно вздернулся. Она явно настроилась на отказ. «Добрый вечер!» Я улыбнулся и протянул ей руку. На пальце блеснул изумруд. «Потанцуем?» «Да. Ты можешь отказать, но, Эрин, право первого танца за мной по правилам. Струсишь или сыграешь?» Неолона была в ярости. Мало того, что братья решили взбрыкнуть и проигнорировать ее рекомендации, так еще и это характер вздумала показывать. Роген докладывал, что Эрианор Ласгален жила в глуши, слыла застенчивой тихоней, больше всего любила книги и никогда ни с кем не спорила. Откуда, но откуда в ней вдруг проснулся характер? Как она посмела надеть такое откровенное платье, да еще и выглядеть в нем до неприличия соблазнительно и притягательно? Принцы с нее глаз не сводят, чтобы они оба ослепли. Но ничего, не пока еще остается распорядительницей. И раз уж все трое решили сыграть по своим правилам, по губам леди Тонвуд змеей скользнула злая улыбка. На непривычную одежду Леоноса Ласгален, может, и отважилась, а вот рискнет ли станцевать нечто столь же непристойное, как ее наряд? И если она выбрала такие цвета, Возможно, девчонка вовсе не горит желанием выйти за одного из принцев. Ну, а мальчики хотят повеселиться, пусть их. Все равно выбор жениха Эрианор будет за ней. Инея направилась к музыкантам, уже предвкушая, как дерзкая разноцветная стушуется, смутится и откажет Оллеру, который смотрел на нее с таким вожделением, будто красивой девушки никогда не видел. И Йен туда же, со своим намерением выбрать спутницу на весь вечер. Передав через Рогена указание музыкантам, Ниалуна повернулась к остальным, как раз вовремя, чтобы увидеть, как темный протягивает Леоноса Ласгален руку, приглашая на танец. А она совсем не выглядит смущенной или растерянной. Даже наоборот, улыбается с таким довольным видом, будто задумала знатную пакость. Ниалуна скрипнула зубами от злости и чуть не разорвала тонкую ткань оборки на платье. Да что эта девчонка себе позволяет? Она же должна трястись от страха, что тоже может умереть, выйдя замуж за одного из принцев. А дочка Кайла наслаждается? Темно-синие глаза сузились. Неа прикусила губу, наблюдая за парочкой. Вот даже как! Ничего, она испортит им удовольствие, потому что это не Алона должна быть там, рядом с Соллером. И Йен вот так не на разноцветную смотреть должен, а на нее, леди Тонвуд. Но те, кто косился на распорядительницу, не замечали, какие чувства обуревают бывшую любовницу принцев. Ее лицо оставалось безмятежным, а улыбка вежливой. Ниалуна отлично умела держать себя в руках на людях. Ее время еще придет. О да, ждать она умеет.